Взглянув туда, он вдруг в ужасе отшатнулся и уставился на ящик, из которого в следующий же момент стал выбрасывать все на пол. «Должен он быть здесь!» – задыхаясь, ворчал он. «Кто же мог его взять? Ни у кого нет ключа от комода!» Ящик был пуст, но полисмен все больше волновался. Он снова стал шарить в разбросанных на полу вещах, а потом рванул средний ящик комода. «Вы, вероятно, ищете желтый костюм и маску, Фред Браун!» Неожиданно раздался за его спиной громкий голос. «Не трудитесь! Их уже нет в комоде! Я взял их, чтобы показать мистеру Тресби! Ведь надо же ему знать, какие хорошенькие костюмчики имеются у его подчиненных!» Полисмен в немом ужасе обернулся, побледнел как смерть, разинул рот и задрожал как лист. Он отшатнулся и вытянул руки вперед по направлению к матросу, в котором узнал теперь Ната Пинкертона. «Нет, нет!» – стонал он. «Это не Пинкертон! Это привидение!» Сыщик рассмеялся. «Увы, друг мой, к твоему несчастью я не привидение. Неужели ты на самом деле воображал, что твоим товарищам-мерзавцам удастся завлечь меня в западню, как малого ребенка? Ты ошибся, а с тобой и твои товарищи, из которых один убит, двое тяжело ранены, а четвертый тоже обезврежен. Оставшиеся в живых уже сидят за решеткой». Фред Браун дрожал всем телом. «Я не виноват», — с трудом проговорил он. «Я не сделал ничего дурного». «Оставь при себе глупое уверение. Ты сам понимаешь, что они бесцельны». Проговорив это довольно резко, сыщик навел револьвер на голову преступного полисмена. «Послушай, Фред Браун, ты большой негодяй, но я обещаю ходатайствовать за тебя. И ты отделаешься менее суровым наказанием, если откровенно скажешь мне, где скрываются остальные. Если же ты откажешься, я без всякого сожаления пущу тебе пулю в лоб, которую ты вполне заслужил. Я уверен, что именно ты бросил бомбу в окно кабинета инспектора». «Нет, нет, нет, не я, клянусь вам!» Сыщик снова нацелился. «Сознавайся, или...» «Да, я ее бросил, но я никому не хотел сделать вреда», — болтал перепуганный Фред. Сыщик невольно улыбнулся, глядя на жалкого труса. Но сейчас же стал снова серьезен. «Где собираются желтые черти?» – спросил он. «В задней комнате трактира Красной Лисицы на Гринвуд-стрите, номер 91. «Как зовут хозяина трактира?» «Джим Баттер». «Принадлежит ли он к числу желтых чертей?» «Да, он атаман шайки». «Был ли он в подвале у Джона Гайварда, когда меня собирались убить?» «Да, он-то и заварил всю кашу». «Значит, нынче у него соберутся остальные желтые черти?» «Да, сегодня в полдень все должны собраться. Джим хотел объявить им о казни Ната Пинкертона и обсудить дальнейший план действий». Сыщик спрятал револьвер, подошел к преступнику, молившему о пощаде, и крепко привязал его к ножкам стола, так что он не мог тронуться с места. «Готово», — сказал он с довольным видом. «Теперь я примусь за остальных твоих товарищей. Сколько их всех?» «Пятеро». «Говори правду!» — грозно воскликнул сыщик и взялся за револьвер. 12, 12! Я ошибся!» Нат Пинкертон больше не стал расспрашивать. Он взял пакет с желтым костюмом и маской, сунул стонущему полисмену в рот платок и отправился в полицейское управление, тщательно заперев за собой дверь. Войдя вторично в кабинет инспектора Тресби, он объявил: «Дело идет на лад, мистер Тресби. Теперь из всей шайки на свободе осталось 7, так как сейчас я арестовал еще одного. Догадываетесь ли вы, о ком я говорю?» «Неужели же это Фред Браун?» — быстро спросил инспектор, затаив дыхание. «Никто иной. Ревностный служака Фред Браун, так часто уверявший вас в своей преданности. Эти-то уверения, да и вообще все его поведение, мне сразу показались подозрительными. Что я не ошибался, доказательство налицо. Вот что я нашел в нижнем ящике его комода. Пинкертон развернул сверток и показал желтый костюм с маской. Тресби совершенно растерялся. «Мой подчиненный, член шайки желтых чертей!» — задыхаясь, проговорил он. «Я никогда, никогда не ожидал бы этого!»